Занятно, но пока понятнее не стало, сконфуженно признался юрист. Его концентратор каким-то образом распознается сертифицированным искусственным интеллектом, как дружеский объект, более высокого приоритета, вежливо пояснила модель. Лично я думаю, это от того, что техника армейская, и на территории страны не должно быть объектов, во всяком случае гражданских, доступ на которые закрыт обладателю такого гаджета. Повисшее молчание стало еще более невыносимым. «Ну там не все так просто», – проворчал младший Асада. «Этот долбанный концентратор, оказавшись в новом месте, реально начинает брать под контроль отдельные блоки. Еще тогда, в офисе Хадзё, я с непривычки чуть ежа не родил. Не вовремя полезла диалоговая строка», – хихикнула Каюме, зарабатывая еще один ненавидящий взгляд от Мивака. «Ты воевать собирался, а у тебя текст перед глазами всплывает, угу. Еще знаешь, как противно. В середине фокуса четко, как не смещайся», пожаловался ей подросток. «Дистанцию рассчитывать вообще невозможно. Все равно как с одним глазом дерешься. Второй словно выключен. А здесь что?» Теперь флегматичная пиар-менеджер выглядела самой заинтересованной из всех. Операционисты встревоженно переглядывались между собой, при этом Танабе что-то аккуратно набирал на виртуальной клавиатуре. «Ну а тут, когда носороги вместе с представителем прокуратуры стали наши пароли сносить и свои допуски ставить, я же присутствовал, как представитель собственника», — напомнил подруге Маса. «Батя же меня сюда тебе на выручку послал. А-а, Вака», что-то прикинув, постучала ногтем по собственному лбу. «А потом они еще запись отсюда качали. Да, как я с гостями развлекалась. Ага, тебя реанимировали как раз», — вздохнул Гайбзин. «И твоя электронная идентификация санкционировала выемку», — завершила логическое построение бывшая спортсменка. «Угу». Попутно, концентратор в автоматическом режиме оформил себе приоритетные права на этом объекте. Школьник шмыгнул носом. «Я-то бате это сразу сказал, на всякий случай, но Ватару отмахнулся. Не до того было», — замороженным голосом без интонаций сказала Кага, расфокусированно глядя стеклянными глазами перед собой. «В общем, в этом офисе приоритетное управление и допуски к абсолютно всем каналам, сейчас у его концентратора», — Мивака указала пальцем на живот подростка. «Только все равно непонятно, каким образом это нейтрализует операционный департамент. ФФ, они сюда, как до задницы военные, несколько раз за сутки наведались», — глумливо ухмыльнулся блондин. «На разведку и отработку. Проверяли, как все работает. Сколько времени нужно, чтобы их люди два этажа прошли. Еще проверяли, что дверь изнутри своим открыть могут, и радовались, что биометрия всего менеджмента в базу загружена. Хе-хе, так это ты, бледнее?» — спросил начальник операционного департамента. Маса молча кивнул. «Ну, ему еще одна девочка помогала, с интересной прической. Маркетинг тоже был в курсе с самого начала», — флегматично выдал Рюсы, поднимая взгляд на Танабе. «Киоси, Кайти, ваши люди не выйдут из этого сектора, где вы их оставили, пока я не разрешу. Это вам к сведению». «Как так?» — операционисты растерянно переглянулись. «У маркетинга же есть и свои ресурсы», — пожал плечами Абути. «Просто они типа на аутсорсе, и вам не подконтрольны. Но сейчас я вежливо попросил своих людей помочь мне обеспечить беспристрастность последующего голосования». Танабе, отбросив даже малейшие приличия, лихорадочно пытался добиться чего-то от своей виртуальной клавиатуры. Асада-младший, насмешливо глядя на него, только отрицательно покачал головой. «Киоси, я даже сделаю тебе небольшой подарок. Голосуйте своим обычным профилем, пропорционально коэффициента участия. За что голосовать?» Вадзима среагировал быстрее товарища, заработав удивленный взгляд последнего. «Пункт первый. Кто за то, чтобы избрать наконец модератора совещания? Народ, я хотя и самый младший, но из школы знаю. Парламент без спикера – это нонсенс». Школьник призывно оглядел всех взрослых. «Кайти, Киоси, разрешите?» Мивака, напрягая ресурс концентратора, только что закончила просчет ситуации. Решительно поднявшись, она подняла свой стул и обошла стол по дуге. «Я с вами присяду, хорошо?» Она твердо посмотрела в глаза каждому из двоих мужчин. Танабе и Вадзима, переглянувшись еще раз, тут же раздвинулись в стороны, освобождая место и давая Каге поставить свой стул между ними. Глава 22. Называется «На что только не пойдешь, чтобы подгадить соседу», — снова изобразил веселье подросток, глядя на мачеху. «Впрочем, давайте не отклоняться от процедуры. Я поддерживаю», — нейтрально сообщил маркетолог. Бардак уносит наше общее время и не приносит никаких решений. Либо, давайте открыто заявим о нашем роспуске. И по домам. Теперь я поддерживаю, заметил юрист. Роспуска не хотелось бы. Его подчиненные промолчали, автоматически присоединяясь к сказанному. Бухгалтерия и финансы, за выборы модератора. Хаос есть хаос, покивал главный бухгалтер. Не то сейчас время. Не поняла, нахмурилась Кага. А за финансы почему ты расписываешься? Потому что в отсутствии главного финансиста его обязанности исполняю я, любезно подсказал главбух. А главный финансовый менеджер еще не назначен после Ватару. Я претендую на участие в процессе принятия решений финансами, твердо заявила вдова. Как будем решать? Ты можешь претендовать на что угодно, но твой муж тебя лично увольнял. Полноватый клерк неожиданно уперся. Ты решила назначить на должность сама себя, вернее, восстановиться? Смешно. Вначале устав холдинга переделай. Мивака, давай акционеры не будут лезть в дела департаментов, миролюбиво предложил юрист. Ты же сама на старте обозначила свой статус, здесь присутствуешь, как акционер с правом голоса. К чему сейчас твои претензии на участие в операционной деятельности? Это абсолютно разные плоскости. Тем более, что это все равно не поможет, мудро добавила Каюме. А по модератору, поддерживаю, обеими руками. Классное место, блондин покосился на виртуальное табло умного офиса. В общем, можно предлагать кандидатуры, да, документы оборотом, включая совещание, в этом помещении управлял все тот же искусственный интеллект. Разные департаменты имели разный процент веса голоса на совете директоров. Приняв во внимание прозвучавшие, умный офис через голографическую проекцию оповестил, что большинство во мнении по последнему пункту сходится. Даже если кто-то из промолчавших будет против, на повестку это уже не влияет. Я предлагаю модераторам Рика, молниеносно отреагировала менеджер по пиару. А почему ее? Опешил Масса. Было видно, что у него были какие-то свои мысли по этому поводу. А я не против Рика, равнодушно отозвался Рюсы, глядя на подростка. Хаем, ну пусть будет она, переглянувшись с юристом, сказал за двоих главбух, мы своей кандидатуры выдвигать не будем. С другой стороны, а почему бы и нет, что-то прикинул Итанабе. Модератор, это всего лишь модератор. Потому, что она, единственная нейтральная кандидатура, пояснила волейболистка младшему Осаде. Ну, относительно нейтральная. Кроме нее, никого из нас операционный департамент слушать не будет касательно регламента. А никого из операционистов не дадим выбрать уже мы, продолжая ее мысль. Закончил пояснение самому себе старшеклассник, кивая, потому что управлять повесткой дня им не позволю лично я. Вот зима и Танабе, прекратив теребить свои виртуальные клавиатуры, скрестили взгляды на маркетологи. Слушай, и вот что, все вот так просто и будет. А вы чего хотели? Озадачился тот. Есть предварительный список вопросов, которые подлежат срочному решению. Оно все в наших общих интересах. Решаем общим голосованием, формат совещания. Открытый и расширенный совет директоров. Что вам не так, и ты не будешь пытаться надавить на нас своими людьми, которыми сейчас заблокировали наших. Вы совсем идиоты. Рюсы на время утратил свою невозмутимость. Это вам нужны плюшки, а остальным – легитимность. Если вы сейчас уйдете недовольными, то лично мне любая ревизия этого собрания станет потерей времени. Да и за свою точку зрения я лучше соберу реальные голоса по компании. Он кивнул на юристов, финансистов. Бывают моменты, когда реальное положение вещей дороже дутого рейтинга, дающего власть калифа на час. Как говорится, предлагаю остаться в рамках действующего законодательства. А так, если вы представите вашу позицию в законном формате совещания, но она не пройдет голосование, то у вас технически не будет оснований для негатива, мягко улыбнулась Айдол, продолжая недосказанную мысль маркетолога. Во всяком случае, лично я очень хотела бы на это надеяться. Там же, через некоторое время, Мивака рассеянно кивнула Танабе и Вадзиме, когда те попрощались, поднялись и ушли. Она продолжила сидеть, глядя невидящими глазами в стену. Случившееся не укладывалось в голове. Только что абсолютно необъяснимой причудой судьбы ее пасынок был избран нет, не Айбуном. Подобное стало бы никому не нужной профанацией. Он был избран стажирующимся исполнительным старшим менеджером. Сама должность тоже была создана прямо сейчас, квалифицированным большинством присутствовавших. Юридический казус, совпадение, возникшее волей случая, но использованное блондином на все 100%. Поскольку доли акций Банки и Ватару по инерции на ближайшее будущее являлись единым пакетом, слишком мало времени прошло с момента смерти обоих, то, на время действия сегодняшней схемы управления, этот блок был автоматически засчитан в пользу Белобрысова Пронеры. Типа, он тоже акционер, по праву наследования. Юристы и финансисты, пиар и маркетинг неожиданно проявили редкое единодушие. Начать с того, что присутствовавшие сотрудники имели право голосовать против точки зрения своих непосредственных начальников, в таком случае искусственный интеллект офиса снижал процент веса мнения подразделения. Голосовать против Ашестита, может, и могли, но не стали. Собственный акционерный пакет Мивака оказался очень неудачно, или удачно, но для кое-кого другого, заблокирован пакетом Рика. Последняя так и сказала: «Извини, ничего не имею против тебя лично, даже при случае помогу, но здесь наши интересы расходятся, не верится». Неужели Айдол затеяла это все, чтобы поддержать нескладного пацана, и не побоялась ведь вбухать миллионы? Кага, не прощаясь с пасынком и бывшими коллегами, наконец поднялась и вышла в коридор. За дверями офиса, не выказывая видимых признаков депрессии, переговаривались Вадзима и Танабе. «Прокатили нас троих», — невесело ухмыльнулся женщине последний. «Я, кстати, немало удивлен». «Чем?» — машинально спросила бывшая секретарша, продолжая думать о своем. «Тем, что вы поддержали нас, хотя этого и не хватило, чтобы продавить нашу точку зрения. Я не вас поддерживала», — неожиданно откровенно ответила она. «Я против белобрысого мудака голосовала. То, что лила воду на вашу мельницу, не цель, а инструмент. Вот же скотина лупоглазая. Не стоит так», — неодобрительно вздохнул Вадзима. «Как бы ни было, его права поддержали практически все. Он меня из дома вышвыривает», — уронила Кага достаточно прохладно. «Дом, кстати, частично в корпоративной собственности. Да, не намного, но...» Мужчины деликатно помолчали, опуская взгляд. Обсуждать семейные проблемы других людей было неприлично, даже и собственных коллег, местами бывших. Тем более, что это были только ее проблемы, никому другому не интересные. «Ладно, что-то я и правда увлеклась», — сдала назад Кага. «Удачи. Спасибо за вашу попытку поддержать нашу позицию», — мгновенно отозвался начальник операционного департамента. «Очень возможно, что в самом ближайшем времени, бывший, присоединяюсь», — вежливо поклонился его заместитель. «Хм, она не ожидала», — констатирует Рика, когда двери офиса закрываются за Мивака. «Кроме нас, никто не ожидал», — думая о чем-то своем, краем рта улыбается Рюсы. «Но прошло как по маслу. Даже тот этаж не разнесли, где твои люди бодались с командой операционистов», — вскидывается волейболистка. «Да, ну, бодания там не было, только поорали друг на друга, потолкались, а в целом, без эксцессов». «ТС, Вака зачем-то цыкает на нас, а затем выводит в виде голограммы изображение коридора. Там Вадзима, Танабе и Мивака, думая каждый о своем, источают взаимные реверансы в адрес друг друга. Будешь их убирать с должностей?» — спрашивает пиар-менеджер маркетолога. «Рюсея, с учетом одобрения основных держателей капитала, назначили Айбуном. Я не до конца вник в сложности местной системы, но вариант получился действительно красивый. Формальное признание меня держателем активов, упавших в общий котел по причине смерти Тамиесу и отца, полностью законно. Мало ли какие бывают обстоятельства, владеть собственностью несовершеннолетним никто не запрещает, это как раз нормально. Собственность Гонки, как товарища отца, в свою очередь, находилась у того в доверительном управлении, в том числе из-за смерти Тамиесу. Это тоже норма, особенно если прямые наследники не возражают. Те не возражали. Кандидатура старшего осады нареканий не вызывала ни в каком приближении. Да и не было, если честно, у покойного первого Айбуна лучшего друга и более преданного блюстителя интересов, чем Ватару осада. Конечно, сейчас наследники Тамиесу сориентируются. Моего отца больше нет, я, не он. Причитающуюся им долю акций тут же отдам, не торгуясь, закон и это предусматривает, как пояснил наш главный юрист, сразу, как только они об этом попросят. Но вот на сегодня пока никто из них ни о чем подобном не просил. Час назад, на момент такого деликатного голосования, доли бати и гонки по процедуре были приплюсованы мне, кстати, автоматической системой подсчета голосов и еще чего-то там, в исполнении искусственного интеллекта этого умного офиса. Такая вот правовая коллизия. Мне хватит недели, чтобы навести порядок в GT, задумчиво говорит Рюсы, словно думает со мной в унисон. А там можно и наследникам Тамиесу все быстро вернуть. По нашей собственной инициативе, не дожидаясь их заявлений либо иска. А я бы прямо сейчас им позвонил, пожимаю плечами. Вот именно в эту секунду. Почему? Маркетолог с любопытством поворачивается и смотрит на меня. Не с точки зрения бизнес-эффективности, качаю головой. С точки зрения простой человеческой порядочности. Хм, рискованно, что-то взвешивает он. Лучше б потянуть. Пусть хоть пару суток все устаканится, решать тебе, пожимаю плечами. Это ты теперь босс. Просто уведомляю о своей точке зрения. А вообще, типа регентство получилось. Выдает вслух Рика, ни к кому не обращаясь. Видимо, варила свои мысли в голове. Какая разница, замечает Каюме, поднимаясь. Маса, вроде самого толстого акционера на момент, пусть и временно, длинный, типа опекуна его интересов, на должности фактического управляющего. Это была хорошая идея, разделить портфели, маркетолог тоже встает. Раньше хозяева и управляющие были в одном лице, а сейчас мы с Масой вроде как разделились, но курс-то единый. И что это все значит? Ся пришел в себя в каком-то хмуром бункере, сама атмосфера на нервы давила, чего уж. Однако, руки и ноги его были не связаны, а сам он полусидел полулежал на каком-то мягком диване с поднятой спинкой, явно не японского стиля. Сёгун, сидевший за высоким европейским столом метрах в трех, беззаботно подтягивал явно что-то горячительное через соломинку из низкого и широкого стакана. «Да просто поговорить с тобой решил», — ответил японец. «Я теперь, когда мне что-то не ясно, стараюсь больше разговаривать. Помогает лучше понять и себя, и противную сторону». Глава 23. «У тебя остались еще какие-то темные и неясные моменты?» — сострил китаец. «Я так понял, ты наоборот во всем отлично разобрался?» «Нет, а в чем я?» «По-твоему, разобрался хорошо», — абсолютно спокойно уточнил здоровяк. С сожалением взглянул сквозь пустой стакан на светильник, он решительно отставил его в сторону. «Поболтаем, продолжу потом, чтобы сейчас не нарезаться». Ся нейтрально поводил подбородком влево-вправо, дескать, «твое дело». Вслух же ответил: «Ты очень неплохо разобрался с нашими ролями, декларируемыми и не очень. Судя по тому результату, который мы на сейчас имеем», он задумчиво огляделся по сторонам, заодно пробуя спиной на упругость диван. «Интересно, насколько от этой спинки удастся оттолкнуться и встать резко? Ну мало ли, а вдруг? Наши роли – не предмет моего интереса», – ухмыльнулся японец. «Я в недоумении», – признался через две секунды молчания. «Ты сейчас выступаешь как частное лицо. Действие государства выглядит иначе. Да и знаю я тебя весьма неплохо. Я всегда выступаю как частное лицо», – подтвердил толстяк. «И за государство не топлю принципиально, у него есть свои защитники. Зря, что ли, кабинету министров налоги плачу. Как у частного лица, твои претензии носят очень резанный характер, в сравнении с государственными. Если брать потенциально», продолжил рассуждать вслух Хань, «ты не побоялся явиться ко мне, вытащил меня с применением силы, притащил в подвал. Зачем, а ты угадай», все ухмыльнулся и, крикнув, вернул стакан к себе. После чего все же наполнил его наполовину. «Я в недоумении. Искренне не предполагаю, что такого ты хочешь у меня выяснить». Еще и в подобном антураже, сейчас я был полностью искренним, а его недоумение – неподдельным и основательным. Он отлично понимал, абсолютно те же действия на его родине, но в адрес японца, выглядели бы совсем иначе. «Знаешь, а у меня отпала часть вопросов. Причем, львиная часть», – вздохнула Ибун. «Выпить хочешь?» Хань не на шутку задумался. С одной стороны, на давление и опасность ну никак не было похоже, что и пугало. С другой стороны, глотать сейчас алкоголь, мало ли, давай. Но что-нибудь полегче или со льдом, принял нетривиальное решение китаец. Через пару минут, с точно таким же стаканом, как и у хозяина, только забитым льдом до самых краев, он задумчиво спросил: «Так а дальше-то что?» «В смысле?» Японец с усилием вынырнул из каких-то собственных размышлений. «Ты хотел меня о чем-то спросить, даже приволок сюда. Здесь развязал, присутствуешь один, вдобавок бухаем. Когда из вашего офиса тебя забирал, были одни мысли. Если честно, просто разозлился. Ну и ты первый драться полез, я только поговорить хотел. Почему тогда сейчас не спрашиваешь? Знаешь, а я уже все и сам понял». Сёгун нейтрально поглядел на собеседника, отрывая взгляд от бутылки. «Пока ты в себя приходил, я, по совету психологов, задал себе два самых важных вопроса и сам смог на них ответить. Получается, тебя больше спрашивать ни о чем. Могу идти?» Вроде бы в шутку спросился. Японец молча кивнул в сторону двери. Китаец поднялся с дивана, поставил свой стакан на стол, сделал несколько шагов и открыл дверь. В коридоре никого не было, на вид до выхода дорога была свободна. Хань прокачался на носках на пороге, решительно закрыл дверь и вернулся на диван. Неожиданно. «Что, действительно вот так на ровном месте отпустишь? Почему нет?» Слабенько удивился хозяин. Вопросы были, но их больше не осталось. «Шагай». Необычно, вынужден был признать то ли пленник, то ли гость. «Я думал в ближайшей перспективе ожидать занятия физкультурой или прикладной медициной». «Зачем?» – лениво потянулся борец. «Ну, хотя бы даже за тем, что твоя стройная система взглядов разрушилась под влиянием нехорошего меня. Система на месте. Ты – говно. Система – норм». Ся непроизвольно покраснел. Его нейроконцентратор лежал на углу стола, вместе с кое-какими другими гаджетами, включая смартфон. Контролировать кровеносные сосуды без техники было невозможно. «Ты и мое добро прихватил оттуда», — он кивнул на свое имущество. «Забирай и вали, если хочешь». Китаец быстро рассовал все по карманам, после чего, неожиданно для себя, вернулся на диван. «Так и каковы твои мотивы?» «Нет, ну правда. Пропускать меня через мясорубку ты не будешь». «Я уже понял. Государству тоже не сдаешь. Не дико ли? Сильные ж не мстят», — снисходительно уронил японец. «Я во всех случаях стараюсь прокачиваться. Из любой плохой ситуации всегда надо делать хорошие выводы. Слыхал такое? А ты прокачался именно в нашей с тобой ситуации?» Ся чувствовал, что от него ускользает что-то очень важное. Но он пока не мог схватить нужную идею за хвост. «Еще как», — кивнул Сёгун. «Хорошо, объясню подробнее. Вначале я был очень на тебя зол, поэтому и приехал, подготовившись. Потом я успокоился и понял, мои принципы стоят чего-то только тогда, когда я готов их отстаивать. Если ты думаешь, что ты что-то объясняешь, то нет, еще больше запутываешь», — констатировал Хань. «Черт, ну ты, просто человек дерьмовый, неискренний, непорядочный, нечестный, с моей субъективной точки зрения. Но главная причина конфликта – разница государственных интересов, в моей системе ценностей отсутствует. Это как?» Ся был более чем обескуражен. «Вот ты тугой. Или это я напился? Я по-прежнему считаю, что прогресс с региона лежит только на стыке межгосударственного сотрудничества». «Ух ты, да. Но, как говорит наш Гайдзин, самую хорошую идею может легко пересрать единственный дубовый исполнитель. Вот, я до сих пор считаю, что глобальная обстановка просто требует сотрудничества между нами и вами. Просто с вашей стороны, надеюсь, временно, политику определяют козлы типа тебя». Айбун перевел дух. «Понимаешь, я действительно верю, что следующий логичный шаг в регионе – это стыковка наших с вами потенциалов. Просто мы обогнали вас. Там, где мы ждем впереди, вы до сих пор плететесь на 100 шагов сзади. Даже ты в отношениях со мной, заметь, оперируешь исключительно категориями игр с нулевой суммой. В моем бизнесе это пока правило», — подумав, уронился. «На вашей стороне моря», — тут же парировал японец. «Мы, хотя бы в моем лице, думаем иначе. Так у меня поэтому развязаны руки». Китаец отказывался верить услышанному. «Ну хочешь, свяжи себя сам», — затрясся от смеха спортсмен. «И пойди сдай себя в Кабмин, нужную службу там дневник сам разыщешь. Ты заводил разговор о твоей стране, моей стране. Хочу понимать, как ты решаешь конфликт своего патриотизма, с одной стороны, и этого широкого жеста в адрес нашей дружбы, пусть и бывшей, с другой». Ся понял, что не сможет выйти, пока не ответит себе на вопросы. «Пусть и с помощью здоровяка. Да очень просто решаю», — отмахнулся японец. «Потому что нет никакого конфликта. Разница менталитетов, ты ее просто не улавливаешь. Мне тут одна красноволосая девчонка шикарные вещи показала. Я и не знал». Айбун насекся, словно упомянул о чем-то неправильном. «Ладно, в общем, для примера, какое главное отличие на учениях между вашей армией и нашей? На уровне, тактического звена?» В этом месте Ся настолько неподдельно изумился, хотя сильнее, оказалось, некуда, что Сёгун в нетерпении добавил. «Ну пусть от сотни до 400 человек, не знаю, как это по-военному называется, рота, что ли, или батальон. Я бы, даже если бы владел этим вопросом, сейчас бы промолчал в любом случае», — осторожно взвешивая каждое слово, пробормотал китаец. «Даже если бы наши с тобой отношения, даже если бы между нами ничего не случилось, Почему? Непосредственно расстроился сумоист. Вот ты занудный. Ты веришь, что в моих силах было сделать тебе ну очень неприятно. Он не сказал больно, но это было понятно и так. Я тебя что, прошу продать родину? На школьный вопрос ответь. Мне это вообще наша долбаная школьница показала. Какие здесь секреты? Да не по военной я части, нехотя признался Хань, справедливо рассудив, что хуже уже некуда. Слов «политическая разведка» он говорить вслух не стал. Я, конечно, понимаю, что такое ротные и батальонные учения, но... Стоп, даже не так, я знаю, что бывают ротные и батальонные учения, но понятия не имею, какая разница между вашими и нашими схемами. Просто потому что двигаюсь чуть по иной линии, он саркастически улыбнулся. Так какая там разница, на учениях всегда валит командира. Не взаправду, разумеется, лицо борца было серьезным, как будто он что-то вспоминал, напрягаясь. Дают порулить его заму, потом валит зама, чтобы понимать уровень командования ниже, и так далее. Занятно. Разница между нами и вами в чем? Вас очень часто парализует после потери самого первого командира. Вы – народ без инициативы, твердо припечатал якудза. Ваша рота или батальон, не знаю, как правильно, тут же замирает. Не всегда, но очень часто. Вы ждете, чтобы вами руководили. Вроде бы, кое-как еще способны решать задачи обороны, но не наступления либо штурмовые. Это мне кое-кто из военного учебного заведения нахлобучил, зачем-то добавил он. А вы, стало быть, другие? Ся даже не мог придумать, что сказать в этом месте и как себя сейчас вести. А у нас даже на нижнем уровне генерируется либо новая подзадача, на основании сложившейся тактической обстановки, либо задействуются новые инструменты решения старой, потому что мы не боимся думать и жить своей головой, не боимся пробовать новое. Ух ты, китаец хлопнул в ладоши несколько раз. Это был ответ на твой вопрос, почему я тебя отпускаю. Кстати, ты сказал, ты не по военной линии, а по какой, уже с другим, простодушным выражением лица выдал здоровяк. Да уж не по той, где войска маршируют стройными рядами, и где с моря, при поддержке судовой артиллерии, жизнерадостно прет десант, съязвил Хань. Или сейчас ракетная поддержка, а не артиллерийская. Тебе что, открытыми словами, мой Навальный толстый товарищ, а ты не язви, спокойно попросил японец. Ты, кажется, слишком рано оперился и успокоился. Ты не забыл, где находишься. Товарищами нам, в лучшем случае, только предстоит стать заново. И то не факт, что получится. Невидимое всегда оставляет очень болезненный след. А ты совсем не опасаешься моих расширений, повинуясь детскому импульсу, изогнул бровь китаец. Например, добровольно оставаясь со мной один на один, ня, глумливо хмыкнул Сё. Как бы тебе поделикатнее. В общем, мои расширения не хуже твоих, это первое. Просто установлены они не государством и без соблюдения кое-каких лицензионных процедур. Но по производительности он твоим точно не уступают. Хотя это и не главное. А что главное? Да тут пацан один надоумил. Если у тебя четвертый дан, если ты разбиваешь гранитный валун обоими кулаками и обеими пятками в полете, бывший борец со значением поднял в воздух толстый указательный палец, то можешь себе позволить расширение на порядок ниже качеством, чем у противника, или даже вообще обойтись без них, если индивидуальное мастерство позволяет. Путь старых мастеров, китаец неожиданно почувствовал, что ему сейчас не хочется общаться в штыки, что-то доказывать, трястись за шкуру и опасаться. Он поймал себя на том, что неконтролируемо соскальзывает в состояние, более характерное для дружеских посиделок. Ся с усилием встряхнулся, тут же натянул концентратор, без стеснения активировал пару ментальных блоков. Дальше прогнал простенький тест и убедился в отсутствии внешней стимуляции. И Олька потом спросил, ты сейчас не применял по мне ничего из ментального арсенала, а то что-то на откровенность потянуло. Даже если бы да, неужели я бы признался, заржал бывший спортсмен. Нет, добавил он уже серьезно, так, по мелочи, получил от бывшей, через одного шустрого мальчугана, блок рекомендаций по прокачке имиджа. Чисто на внешнем впечатлении, получается, работаешь, искренне заинтересовался Ся. Угу, со вчерашних суток, никакой нейростимуляции ментала, подтвердил толстяк, только внутренний ресурс интеллекта и психики. Ничего себе, тебя жизнь покрутила. Мозг – единственный орган организма, который можно прокачивать до самой смерти. Все прочее, в отличие от мозгов, так или иначе деградирует, пожал плечами Сё. А еще, не бывает безвыходных ситуаций в коммуникации. Просто есть люди, которые не умеют находить общий язык, даже с теми, кто к ним и так лоялен. Ся весело присвистнул. Ничего себе, ты приподнялся. Темпами роста над собой прямо удивляешь. Хе-хе. Кажется, можно было расслабиться. Когда Сёгу натянуло на философию, ничего плохого от него ждать не приходилось. Просто личные особенности психики. Ну и сейчас ты в моих руках, а не я в твоих, философски добавила Ебун. При этом, за тобой стоит государство, а я, сам по себе. Так что, видимо, рассчитывать всегда только на себя, где-то правильно. Ты имеешь претензии против меня, как против человека. Принялся формулировать вывод Хань. Да, но я могу понять тебя, как представителя твоего народа и твоей организации. Каждый из, японец многозначительно кивнул. Ну и, подумай на шаг вперед. В какую сторону? Допустим, я тебя сдам нашим, имею в виду государство. Либо, превращу в фарш собственноручно, после чего скормлю акулам в заливе. Что будет дальше? Пришлют кого-то нового. Планы откорректируют. Задач новых нарежут, но не главных, а вспомогательных, чтобы ошибки учесть. Вот именно. А теперь подумай, что будет в нашем случае, как-то чересчур мудро улыбаясь, предложил спортсмен. Я сейчас лично посажу тебя на шхуну, которая доставит тебя до границы ваших территориальных вод. Дальше, сдадут вашим морским пограничникам, без документов, оформления, головоломки. Ты же попадешь к начальству и через какое-то время, у нас нет начальства в вашем понимании, как и вертикальная структура, машинально заметился, сотовая система. Но да, по горизонтали я, разумеется, соседним ячейкам сообщу. Он подумал про себя, что японец напрасно надеется на очень быстрые изменения чужого сознания. С другой стороны, все происходящее было слишком нереальным и требовало осмысления в спокойной обстановке. А еще через час с четвертью и половину стакана пойла я вышел на трассу и пешком зашагал в сторону своего офиса. Ну и каким образом вы проблему конкурентов решили? Синтара Хадзё чувствовал, что звереет. События реально закручивались в штопор. У нет свежей информации под GT Group, не стал скрывать я. Извините, издержки профессии. Я прямо сейчас займусь вопросом и через час выйду на связь повторно. Да не трудитесь. Новости на их корпоративном сайте. В разделе самих новостей и в разделе изменений руководства. Теперь у нас даже те небрезгливые знакомые, что были среди их операционистов, не отвечают и отказываются разговаривать. Для начала, надо срочно что-то решать с этим пацаном. И все, не все. Этот их маркетолог полностью меняет безопасность. Надо придумать вот что. Глава 24. Вот же будь, беззлобно вздыхает Субаса, отлипая от меня и торопливо запахивая на себе халат Рика. Один из. Мой телефон зазвонил неожиданно и крайне не вовремя. Это длинный, ответь. Она кивает мне за спину, потому что видит, от кого входящий, в отличие от меня, гаджет лежит на столе. Он сейчас просто так тебя набирать не будет. Привет. Я что подумал? Рюсей без вступлений переходит к делу. Ты же хотел роднетами Иисуса сообщить сам о готовности передать им акции, не дожидаясь конца недели. И сейчас хочу, подтверждаю. Просто ты невнятно высказался. Типа, подождать будет лучше. Да я, скорее, просто поразмыслил вслух, задумчиво заявляет он. Это была не команда тебе, а мой креативный экспромт, который сил распоряжения не имеет. Акции же твои, говоря цинично. Там, где раньше училась Цубаса, чуть не ляпнул совсем другое. Хорошо, что она рядом и сдержался, ну где бы я тут служил. В мои местные годы, говорили, любые отстраненные размышления вслух, в исполнении начальства в боевой обстановке, являются мягкими аналогами приказа. Всегда б ты был такой послушный, замечает маркетолог. В общем, звони им, окей. Я тут подумал еще, это правильное решение, но только звони им сам. Хорошо, оговаривается он, как будто у меня есть иные возможности. У меня секретарши нет, сам и думал позвонить, вздыхаю. Кстати, это нормально, если сейчас их наберу, я же типа не самый совершеннолетний. Они меня всерьез точно воспримут, ты не маленький, что несовершеннолетний, в данном случае вообще не важно. Ты, владелец контрольного пакета, причем абсолютно законный его владелец. Другое дело, что это не непоколебимо, и ситуацию легко исправить, напоминает Абути дотошно. Но факт есть факт, думаю, все будет нормально. Уверен, да, хуже как раз будет, если я начну им звонить. Собственник-то ты, А так, ВК сегодня сможет с чистой совестью протранслировать. Акции нашли законного владельца, не дожидаясь требований последнего. Принял. Набираю. Я поняла. Хмыкает Субаса, когда Рюсей отключается. Интима сейчас не будет. Меня по твоей команде вон, всю ночь доили. Указываю взглядом на Рика и Ваку, разложивших свои кресла в виде узких диванов на противоположной стороне двора. Сама ж распорядилась. К тому же, я не ел еще. Да я не в претензии. Давай, звони. Куда сказали? Добываю номер родни предыдущего Айбуна из памяти устройства и набираю номер. Вы кто? Без перехода спрашивает какой-то невнятный голос. На мой запрос видео тут же приходит отказ. Интересно, это мальчик или девочка? Тихо шепчу в сторону красноволосой. Громче же добавляю в микрофон. Меня зовут Асада Масахира. Так сложилось, что у меня на руках пакет акций, которые мне не принадлежат. Могу поинтересоваться, с кем я сейчас разговариваю? Откуда у вас этот номер? После короткой паузы интересуется то ли мужчина, то ли женщина, полностью игнорируя мой вопрос. Модулятор шипит со своего места Кимишима, сбивает идентификацию по голосу. Спроси, зачем шифруются. Этот номер у меня от моего отца, Асады Ватару. Это действительно так. Более того, у меня еще половина десятка аналогичных номеров и каналов связи с фамилией Тамиесу. Я могу все же узнать, с кем разговариваю. И заодно, зачем вы скрываете ваш голос? По наитию добавляю. Вам что-то угрожает? Нужна помощь? Приезжайте, продолжим у нас, недовольно ворчат с той стороны. Тема ясна, ваша личность подтверждена. Я так похож на идиота? Эта фраза вылетает у меня на автомате. Не успеваю даже подумать. Как хотите, равнодушно говорят с той стороны. И вешают трубку. Занятно. Еще пару секунд по инерции таращусь на потухший экран. Не врали. Правда, ничего и не говорили. Тут же добавляет красноволосая, поправляясь. В смысле, не собирались тебя обманывать? Так будет правильнее. Зла не желают. О твоей фамилии слышали раньше. Как поняла, вместо ответа она щелчком пальцев разворачивает три голограммы. Из кинумного дома, раз, очень умная вещь, если уметь использовать. Твоя таблетка, вместо шлюза, очень удачное решение, два. Мои расширения еще из первой академии, программная база, три. Они, конечно, шифровались на том конце провода, но на нашей стороне было аппаратное преимущество. И подготовка. Она гладит себя по затылку. А с кем я хоть разговаривал? Да черт его знает. Модулятор же, напоминает моя половина. Я думал, ты хотя бы пол или возраст определишь. У меня, конечно, есть состав семьи Гонки, но против лома нет приема. Аппаратное искажение даже пытаться нейтрализовать не стало. Долго, дорого, незачем. Вместо этого, проверяла на лояльность. Ты какая-то подозрительно спокойная, замечаю. Как будто ничего страшного. Я не думаю, что в доме Тамиесу что-то стрёмное. Понимаешь, это как из гаубицы по воробьям. Если я правильно угадала, чего ты опасаешься? Старшеклассница трёт нос. К тому же, ты сам не знал 3 минуты назад, что им позвонишь. Затем и дальше чуть задумывается. Есть ещё один момент, не знаю, как сказать. После публикации о тебе на корпоративном сайте GT Group, ты дважды стал медийной персоной. Масштаба страны, если чё, тебя бы не пытались поймать на такой мекине. Это, повторюсь, с учетом того, что ты сам не собирался им звонить еще 4 минуты тому. Почему я медийная персона в масштабах страны? Еще и дважды, первый раз был, когда заступался за Рика. Ты зря не сидишь в социальных сетях и не мониторишь хотя бы общий фон самых читаемых новостей, первой сотни за сутки. Первый понял, я уже действительно частично осознал, кем является идол в местной культуре. А второй раз, когда ты стал, по факту, самым молодым айбуном за всю историю. Я не айбун, мы же разделили портфели. Я, типа собственник, айбун у нас длинный. А кто в это будет вникать специально? Или ты думаешь, всем настолько интересны технические детали, что вся страна бросится лихорадочно изучать изменения в уставе вашей GT Group? ПФФФ. Так если страна не бросится, то моя популярность откуда? А для горячих новостей достоверная и глубокая информация не нужна. Главное – эмоции. А эмоции ты вызвал более чем изрядно. Потерял отца, перевернул сёгуна, живешь у секс-символа нации. ХМ. Логично. Чё? Еще добавь. GT Group, Гуми и не из первого десятка, но всяко столичная. Как бы, в списке интересных. Заходи. В приоткрывшуюся на цепочке калитку – выполненную из сплошного металла, пролезет, пожалуй, только кошка. В голосе с той стороны двери слышится очень сложный коктейль эмоций. Все нормально. Внутри она одна, раздается в миниатюрном наушнике голос Цубасы. По крайней мере, во дворе и до самого их дома. И ведь не спросишь, как она это видит, отсутствуя здесь физически. «Я сняла данные с твоего концентратора», — поясняет одноклассница вдогонку, как будто умеет читать мои мысли. Хотя, мне кажется, что иногда и умеет. Хочется сказать ей прямо сейчас что-нибудь типа того, что я и не подозревал о таких широких разрешающих способностях таблетки в своем брюхе. Но если я это буду говорить вслух, автоматически услышит и дама по ту сторону двери, что явно лишнее. «Ты что, не видишь площадку перед входом через камеру?» – спрашиваю, протискиваясь под цепочкой. «Да нахер такой риск?» – ежится за воротами девица. «О, это действительно ты. Камера не врала. Привет, хренаси. Вернее, вау. И как тут не стать би?» Из наушника снова доносится голос красноволосый. «На меня смотрит фемина таких кондиций, что проклятый подростковый организм норовит отреагировать рефлекторно, вопреки всем правилам приличия. БЛ, масса у тебя сейчас встанет», — продолжает веселиться Кимишима, пользуясь своей полной, в данный момент, безнаказанностью. «У тебя и частота дыхания, и частота сердечных сокращений чуть не вдвое прыгнули. Муахаха, мой слабый напередок герой, хи-хи. Кому расскажи, хэрэрэрэр». Я уже понял, что она и внешность девчонки каким-то образом смоделировала по совокупным показаниям моего смартфона и нейроконцентратора. Или как-то иначе видит, а девица, будем с собой откровенными, внешне внушает. Еще и одета, как бы тут сказать поделикатнее. «Я пришел поговорить насчет ваших акций. Могу войти?» Возвращаю ее к теме разговора, поскольку сама она с любопытством таращится на меня, как это обычно делают незнакомые мужики, но в адрес Рика. «Да, конечно. Проходи за мной, разуешься внутри. Я, Рисака», — представляется дочь Тамиесу, поворачиваясь ко мне спиной и шагая по дорожке в сторону дома. В большой обеденной комнате, примыкающей в виде студии к кухне на первом этаже, брюнетка чуть старше моих лет, если судить по ее внешнему виду, падает спиной вперед на низкий диван, выполненный в виде буквы «Г». «Располагайся». Она указывает на отстоящую под прямым углом половину мебельного уголка. «Чай будешь?» «Спасибо, нет. Если не секрет, где твоя мама?» Поколебавшись, добавляю. «И чем ты так напугана?» «Да в районе происходят странные вещи с утра», — продолжает ежиться она. «У меня уже самые дурацкие мысли, плюс твой визит. А если добавить, что это все сразу после смерти отца, то депрессуха, тоска и безнадега. Кстати, у тебя же тоже отца нет теперь». Выглядит она реально непосредственной. «Мои соболезнования. Я хотела приехать на поминальную церемонию, но на номер на замене дозвонилась. А кому-то из вас, тех, кого не знаю лично, я просто постеснялась звонить. Думала, не зовете, значит, есть резоны. Странно. Ваш район вроде бы самый благополучный в муниципалитете», — автоматически задумываюсь по первому пункту. «Не объяснять же незнакомому человеку, что со второй женой моего бати у меня не те отношения, чтобы спрашивать ее о ее же родне. Что ни говори, но Рисака – родственница Мивака. А уж если Кага сама не позвала свою родню на мероприятие, то мне оно тем более не больше всех было надо. Сейчас проверю, что у них происходит. Жди». Гляну сводку по полицейскому департаменту. Тут же напоминает о себе красноволосая в моем ухе. «Можешь сказать Фемине пару комплиментов. Видел, как она на тебя пялится. Хе-хе. Ты отлично выглядишь», — дисциплинированно произношу под руководством Цубасы. «Давай, ты сейчас быстро и своими словами расскажешь, чего в данный момент опасаешься. И где ее мать, тоже пусть скажет». Кажется, Кимишима, как истинный гений, может делать сразу 7 дел одновременно. «Если не хочешь говорить, где твоя мама, не отвечай». Трансформирую тот же самый логический посыл немного по-своему, чтоб соблюсти приличие. «Да не секрет», — вздыхает моя собеседница, подтягивая к себе ноги и устраиваясь по-турецки. «Мама в Киото, у родителей отца. Бабушка слегла после его смерти, а дедушка уже старый. Ухаживать за бабушкой нормально не может. Мама, кстати, наверное, потому вам и не дозвонилась. Не до того ей. Чаю точно не будешь». Рисака, демонстрируя чудеса гибкости и растяжки, наклоняется к низкому столику, подхватывая с него бутылку воды. «Да может и дозвонилась она нам, против воли краснею, отворачиваясь в сторону. Но она же не мне звонила, а Мивака или моей матери. Мать в больнице, а Мивака, блин. И как тут скажешь, Мивака мама точно набирать бы не стала. Девчонка решительно качает головой. Уж по крайней мере, чтобы соболезнования по аватару высказать. Почему? Они с мамой друг друга терпеть не могут. Мама бы звонила Назами. Но если даже я туда не дозвонилась, то куда ей? Вау, кажется, Кага и в своей семье отметилась, Цубаса решительно не дает забыть о своем присутствии в беседе. Так, сводка. Ох ты ж нихера себе. Несостоявшаяся выпускница информационной академии присвистывает так, что у меня на мгновение глохнет ухо. Стоп, все-таки, давай попьем чаю. Рисака, как-то подозрительно взглянув на меня, возвращает бутылку с водой на стол, для чего снова наклоняется вперед. Черт побери. Потом хлопает себя ладонями по коленям, отчего некоторые деликатные детали ее анатомии вздрагивают вслед за хлопком. БЛ, вот это буфера, комментирует Кимишима. Маса, я должна их потрогать. Делай что хочешь, но твоя девушка тебя просит. С ума сошла, вырывается у меня. Потому что слушать в наушнике тексты, визуально следить за обстановкой перед собой, это какая-то просто невыполнимая задача. В сложившихся обстоятельствах. Долбанный пубертат, долбанные гормоны. Не поняла? Дочь Тамиесу удивленно сводит брови, видимо, думая, чтобы такое добавить покрепче. Я не тебе. С досадой достаю из уха наушник и громко припечатываю его на стол. Моей девушке. Она присутствует при нашей беседе. Тут случай, когда лучше внести ясность и пожертвовать кое-чьим инкогнито. А что она тебе сказала? За что ты ее сумасшедшей назвал? Мгновенно оживляется обладательница зеленой то ли майки, то ли не знаю, как это назвать. В этот момент лежащий на столе наушник щелкает. Как оказывается, через секунду, он может быть и слабеньким динамиком. Я сказала, чтобы он тащил тебя к нам. Вообще не комплексуя, заявляет голос Цубасы. Рисака, твои сиськи, зачет. Почти как у Рика. Хочешь, мы тебя с ней познакомим. Не сказать, что было очень громко, но из наушника вполне нормально слышно. Глава 25. Несколько неожиданное предложение, абсолютно спокойно реагирует дочь Тамиесу. И даже не одно, а сразу несколько предложений в одном флаконе. Не все из которых приемлемые, обладательница зеленой пародии на одежду, весьма слабо прикрывающие ее более чем достойные прелести, как-то мгновенно мудреет взглядом на глазах. Снисходительно и мягко улыбаясь, она далеко не по-детски смотрит на черную горошину на столе перед собой. «Эй, завязывай! Я, Кимишима Цубаса, одноклассница и будущая первая жена этого белобрысого недоразумения, ничуть не смущается наушник голосом моей половины. Хотя я, если судить по фактам и по его пуританскому воспитанию, то почему же будущее? Ладно, тебя это пока не касается. Эй, Рисака, я серьезно. Ты не парься, что мы с тобой не знакомы. Я тебе, если что, тоже понравлюсь. Ты же все равно одна сейчас дома сидишь. Да, озадачивается младшая Тамиесу. Я одна. Цубаса, а тебе никогда не говорили, что слишком сильный напор, если он идет с твоей стороны, может иногда только помешать твоему собеседнику принять нужное тебе решение. Наушник шмыгает носом, затем цокает, как будто кто-то барабанит по столу ногтями. Если совсем серьезно, ты меня не знаешь, но я очень просила бы выслушать. Это почему вдруг я тебя не знаю? Искренне возмущается, перебивая, Рисака. Ты разве не та красноволосая школьница, которая каким-то образом, нарушая закон, пролезла на ночную программу в Лотосе? Ты же еще тогда по яйцам водителю Сёгуна засветила, когда Масахира с толстяком сражался. Нет, Хиси, вот так пообщаешься с моим тормозом больше критического предела, и сама начнешь притормаживать вслед за ним, изрекает миниатюрная фитюлька сокрушающимся голосом одноклассницы. Я из-за него теперь и сама стала забывать, в каком веке живу. Ты, что ли, эпический удар по голове Сёгуна тоже видела? Конечно, у ролика знаешь сколько просмотров, он на двух десятках каналов непрерывно сутками крутился, уверенно встряхивает волосами, и не только волосами, рука-лицо, в воздухе конкурентка уже даже не Рика, а как бы не самой Ваки. ХМ, но Вака-то и в прочих местах и пошире, и повыше, а вот Рисака, скажем, роста она моего, лишнего веса тоже не наблюдается. Ладно, тогда все еще проще. Маса, активируй видео. Пока соображаю, чего от меня хотят, наушник замолкает. Вместо него начинает звонить уже мой телефон. «Привет всем еще раз», – машет в воздухе рукой через секунду голограмма Цубасы. Не знаю, случайно или нет, но за ее спиной в кадр попадает Эрика, которая опять что-то готовит на внешней кухне. Ваки не видно, но это ни о чем не говорит. «Ривака, к делу. Маса очень хотел вернуть вам ваши акции, из-за этого к тебе и поехал», – берет быка за рога бывшая курсант информационной академии. «Ты почему-то так странно общалась с нами через модулятор, что мы не смогли сообразить, что у тебя происходит». Кимишима требовательно смотрит на дочь Тамиэйсу. «Я думаю, что тебе сейчас ответить», – спокойно отвечает Рисака. «Какие есть варианты?» «Кажется, Цубаса с чего-то вошла в роль лейтенанта первого года после выпуска. Первый вариант – послать тебя Най, можно даже деликатно. Ну какое твое дело?» – услужливо подсказывает младшая Тамиэйсу. «Второй вариант – задать тебе еще кое-какие вопросы, чтобы выяснить, что же тебе известно в деталях. Ну и третий вариант – взять Масахира под руку и сделать, как ты предлагаешь. Приехать к нам», – серьезно уточняет красноволосая, без тени иронии либо шутливости. «Угу». Рисака передвигается по дивану ближе ко мне, не расплетая ног. Затем действительно просовывает ладонь, прихватывая меня под руку. При этом она так прижимается к моему плечу, как, в принципе, не важно, как, важно, чем. У меня мгновенно возникает ощущение стаи кошек, дерущих когтями мое горло изнутри. Видимо, какой-то вирус подхватил. Поясняю присутствующим, откашлившись. Переныряли накануне. Гидрокостюм не надевал, поленился. Вот и простыл, наверное. Так, что аж хайкраткое вышел ба поднялся, буднично комментирует нестеснительная Цубаса. Я же вижу по телеметрии с твоей таблетки, хе-хе. Впрочем, рядом с такой тёлкой это скорее норма, одобряю. Кстати, Рисака. Да, дочь первого Айбуна вежливо изображает мимикой вопрос. При этом, покосившись на мою промежность, мой локоть она от чего-то все равно не выпускает. Я смотрела в сетях, Кимишима произносит несколько названий местных онлайн-сообществ, которые лично мне ни о чем не говорят. Искала все, что есть, по твоей семье. Было написано, что у Гонки есть дочь, но ни слова о том, что ты модель. Почему нигде не было твоих фото? Во-первых, я не модель. По крайней мере, нужды работать до сего момента не было. Учусь в университете. Во-вторых, а мамы моей ты много фотографий нашла? Заливисто смеется обладательница зеленой майки, расстегнутой почти до пупа. Там, где ты и меня не смогла обнаружить. Не искала маму. Сёк, Цубаса мгновенно раскладывает виртуальную клавиатуру и виртуальный же дисплей. Хм, мамы твоей тоже нет, заключает она через какую-то четверть минуты. Фоток нет в сети, в смысле. Хм, но фотки твоей мамы я, если честно, и не думала глядеть специально. Ладно, вопрос снят. Что за вопрос? Я, кажется, как обычно не успел за молниями мыслей современной молодежи. Неважно, хором отвечают обе девицы, на мгновение поворачиваясь ко мне. Только Рисака, в реале, а Цубаса, в голографической проекции. У вас в районе какой-то трэш творится, хмуро продолжает моя одноклассница, обращаясь к дочери первого Айбуна. Я поэтому и предлагаю тебе к нам на время. Ты о чем? Кажется, дочку Тамиэйсу слишком тесный тактильный контакт вообще никак не впечатляет и не доставляет ей неудобства. Во всяком случае, ну а очень вплотную ко мне она сидит без дискомфорта и по собственной инициативе. Рост особо тяжких против личности по часам, сотни процентов. Это за последние сутки. На нашей улице уже трое за день пострадали, огорченно кивает вжимающаяся в меня студентка. Ну, вернее, в квартале, он у нас большой, грабежи. Тяжкие телесные, кое-что весьма неприятное против женского пола, не буду при пацанах, перечисляет красноволосая. По последнему пункту, включая несовершеннолетних, убийств, вот прямо так, чтобы прямых убийств, пока нет, но один в реанимацию уже попал. Это с тяжкими телесными который, откуда знаешь, вежливо удивляется дочь Тамиэйсу. Могу и цифры назвать, это ж сводка по полиции, пожимает плечами моя одноклассница. У нас через МАСУ доступ есть, скромничает она. От меня, только законно интегрированная таблетка. Но оно не только в вашем квартале так, смешно, конечно, но сейчас это буквально по всему муниципалитету. Прямо в этот момент решается вопрос об усилении как патрулей, так и всех участков за счет резервов префектуры. Но это процесс не быстрый, явно не один день. Ты что, именно поэтому в доме закрылась? Да, а еще же звонки были, после смерти отца. Угрожали, причем весьма убедительно. В полицию заявила, спрашиваю самое логичное с моей точки зрения. Девятка обычно подключается и сопли не жует, если что-то серьезное. Что за звонки, кстати, нет. Полиция не обсуждается, решительно качает головой Рисака. Не в этом случае. И пока не скажу, что за звонки. Спасибо за понимание. Матери говорила, это Цубаса. Кажется, она снова знает или предполагает больше, чем говорит вслух. Неа, она все равно же не в городе. Вздыхает сидящая рядом студентка. Там ей своих хлопот хватает. Пусть хоть из-за этого не волнуется. Если честно, настроение с самого утра было так себе. Во-первых, после смерти отца все само по себе было не сильно здорово. Во-вторых, здравый смысл подсказывал, любой ситуации всегда есть куда стать хуже. Происходящее же сейчас в муниципалитете только подтверждало этот тезис. «Одевайся», — предложил европейский сын лучшего друга отца после того, как она поговорила с его девчонкой. Красноволосая, кстати, еще тот тип человека, ХМ и личности. Надо будет разобраться, что у нее в самом деле на уме. Хотя я, на первый взгляд, выглядит, как чистая монета. Да чего мне одеваться? На улице тепло, задумчиво возразила Рисака, параллельно прислушиваясь к собственным эмоциям. Мне и так нормально, вызову тогда такси. Моментально засуетился Асада-младший и потащил из кармана только что убранный туда смартфон. Не в метро же ехать. Японка не стала говорить Гайбзину, что и в токийском метро, и в университетских кампусах, и на улицах можно увидеть и не такое. Если он имеет в виду ее декольте. Кстати, одежда, что была на ней сейчас, от Кинзо. Блондин, правда, кажется, подобными понятиями не оперировал. А с другой стороны, познакомиться с самой Рико, уже знаменательное мероприятие. Если вдобавок учесть, что ее пригласили прямо к актрисе домой, то и вовсе, шанс на развлечение нетривиальный. На всякий случай дочь бывшего Айбуна, церемонно извинившись перед красноволосой, вежливо попросила Айдола лично подтвердить свое приглашение в достаточно приватную зону личного жилища. Тамиесу Рисака, сыпь сюда, лично. Подтверждено, жизнерадостно уронила звезда экрана, отрываясь ради этого от разделки то ли кальмара, то ли осьминога. В такси Асада-младший напряженно молчал, старательно отодвигаясь на противоположный от нее конец заднего сиденья. Сначала казалось даже, он вообще хотел сесть чуть ли не вперед, рядом с водителем. Рисака, если честно, этим была достаточно неприятно удивлена. Во-первых, с ней все без исключения пацаны обычно вели себя иначе. А уж чтобы демонстративно отстраняться от нее, такого пока точно не вспоминалось. Во-вторых, сын финансиста, тоже теперь уже бывшего, эха, как и отец, за очень короткое время стал интересной фигурой сам по себе, чтобы заинтересовать ее, как представитель противоположного пола. Другое дело, что социальные сети не врали. Масахиро Асада добросовестно чурался любого не то что пиара, а даже самого элементарного общения. Очень говорящим фактом было следующее. Среди икон его смартфона не было ни одного приложения социальной сети. Она специально очень внимательно наблюдала за его общением в мессенджере с маркетологом Абути, пока ехали, чтобы убедиться. Маса, кстати, то ли доверял ей, то ли действительно, как сын своего отца, воспринимал ее, как истинную Тамиесу, то есть, как свою фактическую родню, пусть и некровную. Он абсолютно беззаботно общался при ней с экрана, не закрывая от нее ни количество пунктов своего рабочего меню, ни достаточно убогого количества используемых им приложений. Что ему с трудом дается виртуальная клавиатура, ей в голову не пришло. Видимо, сеть не врет, пробормотала японка на каком-то этапе. На тему, встрепенулся Гайдзин, вздрагивая и рывком выныривая из каких-то размышлений. «У тебя реально нет ни одного личного акка?» Подняла и опустила брови она, указывая взглядом на экран смартфона, который он доверчиво и искренне развернул к ней полчаса назад. «Если не считать официальной странички в твоей академии на одну строку, но там и информации нет. Еще на сайте департамента полиции есть страница». Слишком быстро выпалил старшеклассник. Копы завели, оказывается. Студентка, не сдержавшись, хрюкнула на весь салон. «Это не совсем то, что я имею в виду. Я о личных аккаунтах. Да нахрена они нужны, только время тратить». Такую искренность сыграть было нельзя. Форумы и правда не обманывали. Прогремевший достаточно широко Масахира, сын лучшего друга и названного брата отца в одном лице, от онлайна был далек, как тунец от философии. Впрочем, при его успехах на Ниве кулачного боя, сам собой отпадал вопрос, куда он тратит все свободное время. Поколебавшись, Рисака Тамиесу сама придвинулась вплотную к парню и снова взяла его под руку. «Мне неспокойно», — сказала она искренне, с детским удовлетворением наблюдая секундную панику в голубых европейских глазах. Видимо, чистая правда в ее словах свое дело все же сделала, вырываться он не стал. Похоже, в таких случаях всегда нужно говорить, что думаешь, сделала она себе зарубку на будущее. Студентка одного из ведущих университетов страны, и даже региона, из непонятного ей самой азарта, усевшись к спутнику вплотную, решительно навалилась на него солидной по любым критериям грудью. Вроде бы удерживая его под руку, она на самом деле, будто бы случайно, бросила пальцы на одну из его вен. Пульс блондина был хорошо за сотню. Рисака рассмеялась, ничего не объясняя в ответ на удивленный взгляд учащегося Тамагова. Поддавшись еще одному порыву, она коротко поцеловала его в щеку. «Наши отцы были очень дружны. Жалею, что мы не познакомились раньше. Да я теперь, в некотором роде, тоже об этом жалею», с абсолютно непонятными интонациями ответил ей новый товарищ, старательно отворачиваясь в противоположную от нее сторону и глядя почему-то в окно машины. «Вот это уже обидно. Маса, посмотри на меня, пожалуйста», в который раз удивляясь самой себе за последние четверть часа, попросила Тамиесу, младшая. «Да, чек», блондин таки оторвался глазами от дурацкого окна, чтобы его губы тут же оказались накрытыми ее губами. «Арррр, хайррр, ффф». Он очень потешно затрепыхался, словно бабочка под детским садком. «Набери Цубасу», вздохнув, спокойно потребовала Рисака, с неохотой отстраняясь от него. Парень послушно выполнил просьбу, попадая по виртуальным цифрам под ее насмешливым взглядом далеко не с первого раза. Хорошо хоть не через экран, руку не стал выдергивать. «Цубаса, он меня перед водителем такси позорит», твердо сказала дочь первого Айбуна Джити Групп, появившейся перед носом голографической проекции старшеклассницы. «Он такой, моногамный, консервативный и закомплексованный», вздохнула в ответ красноволосая. «Если я правильно угадала природу твоей текущей проблемы», «угадала правильно, а еще у него самооценка занижена», пояснила первая подруга светловолосого чуда. «Он местами в отца, приемного, а другими местами, как инопланетянин. Кстати, он самой Рика несколько раз отказывал поначалу, так что, не записывай на свой счет, он искренне такой». «Я поняла, другая культура», с облегчением кивнула студентка. «Не то слово, насколько другая», в тон ей вздохнула школьница. «Но мы над этим работаем».